В рай же, где текут реки, пришли посланцы Господа с истиной, и было возглашено: «Вот вам рай, который дан вам в наследство за то, что вы делали». И воззвали обитатели рая к обитателям огня: «Мы нашли то, что обещал нам наш Господь истиной. Нашли ли вы истиной то, что обещал ваш Господь?» Они сказали: «Да». И возгласил глашатай среди них: «Проклятие Аллаха на неправедных, которые отвращают от пути Аллаха и стремятся обратить его в кривизну, и не веруют они в жизнь будущую. И между ними завеса, а на преграде люди, которые знают всех по их признакам. И воззовут к обитателям рая: мир вам, и те, которые не вошли в него, хотя и желали. И возгласят обитатели огня к обитателям рая: пролейте на нас воду или то, чем наделил вас Аллах. Они скажут: Аллах запретил и то, и другое для неверных». Коран, сура 7, аяты 41, 44, 48. Итак, когда в попавших в рай проснутся чувства сострадания и человеколюбия, то их тут же заглушат запретом всемилостивого Аллаха. Более того, когда они, попавшие в ад, будут умолять о помощи, им помогут водою, подобной растопленному металлу, которое будет жечь лица. Мучительное питье, томительное место отдохновения. Сура 18, аят 28. Каждый раз, как захотят они выйти из него, из ада, из мучений в нем, они будут возвращаемы в него. Наслаждайтесь мукою в пламени. Сура 22, аят 22. Когда же страдальцы в аду предпочтут смерть испытываемым мучениям, их лишат и смерти. Они воскликнут: «О, Малик, Господь твой послал бы нам кончину». В данном случае слово «Малик» — собственное имя ангела, владычествующего над Джаханном, гиенной адом. Помимо него в кораническом аду 19 стражей. Сура 74, аяты 30-31. Он скажет: «Вы останетесь здесь навсегда». Сура 43, аят 77. Но грешники не успокоятся. И когда они, связанные одни с другими, им, Маликом, будут повергнуты в тесное поместилище, тогда они там будут просить себе уничтожения. В день этот, учит Коран, не просите себе однократного уничтожения, но просите себе многократных уничтожений. Сура 25, аяты 14-15. Но в гиенне ему, виновному перед Аллахом, ни смерть, ни жизнь. Сура 20, аят 76. Он в нем, в великом огне, не умрет, но и не будет жить. Сура 87, аяты 12-13. Там, возвещает Коран, они пробудут, пока существуют небеса и земля, если только Господь не захочет чего-либо особенного, ибо Господь твой есть полновластный совершитель того, что хочет. Сура 11, аят 109. Таково человеколюбие, рассматриваемой нами книги, которую порой и теперь люди, как следует в ней не разобравшиеся или доверяющие ее превратным истолкованиям, сознательным искажениям, характеризует как произведение последовательного высокого гуманизма. Итак, специфические задачи создания книги, якобы передающие несотворенное слово Аллаха, было трудно совместить с изложением истории человечества. И это, естественно, привело к весьма облегченному, хотя в целом вполне продуманному подбору материала. Речь в Коране идет прежде всего об арабах и Аравийском полуострове, а также о том, чем они обязаны Аллаху, его посланникам и пророкам. В связи с этим изложены и сказания о сотворении Аллахом мира, небесного свода и земли, а также об ее благоустройстве, флоре и фауне. Рассказано также о сотворении ангелов, джиннов и человека. Подчеркнуто при этом, что их главная цель – хвалить Аллаха. А далее с падением Иблиса и грехопадением первых людей излагаются новые заботы, посылка посланников и пророков Аллаха к людям, дабы те не сбивались с прямого пути, не совращались в многобожие ширк. Посланников и особенно пророков, по подсчетам мусульманских богословов, были тысячи. В Коране их названо 28, начиная с Адама, первого человека, и кончая последним, Мухаммедом, печатью пророков. Но Аллах тут же замечает, по-видимому, своему последнему посланнику, что мы посылали посланников до тебя. О некоторых мы рассказали тебе, а о других не рассказывали. Коран, сура 40, аят 78. Каждому народу был свой посланник. Сура 10, аят 48. Некоторые из них были потомственными, как род Имрана. Сура 3, аяты 31-32, 66-12. В вопросе о том, одни ли люди в числе посланников Аллаха, есть несогласованность. Так в суре 22 сказано: «Аллах избирает посланников из ангелов и из людей». Коран, сура 22, аят 74. А в суре 21 читаем другое. Аллах говорит своему посланнику: «И до тебя мы посылали только людей, которым внушали. Мы не наделяли их телом, при котором они не ели бы пищи, и не были они вечными». Сура 21, аяты 7-8. Для периода возникновения ислама, связанного с необходимостью постоянного сопротивления арабов агрессивным вторжением чужеземцев на их земли, вторжением не только военным, но и мирным, в том числе и проповедническим, миссионерским, характерно содержащееся в Коране напоминание, что каждый посланник, какого не посылали мы, Аллах, говорил на языке своего народа для того, чтобы говорить понятно им. Сура 14, аят 4, то есть тем, к которым он обращался. Место, отведенное в сурах Корана разным пророкам, не одинаково. Есть такие, как Юсуф, рассказ о котором занимает целую суру, 12-ю. О других же пророках упоминается лишь вскользь, например, об Аль-Иясе, сура 6, 86 аят, сура 38, 48 аят. И Зуль-Иль-Кифли, обладатели доли, сура 21, аят 81, сура 38, аят 48. Саблуков под этим именем, которое он транскрибировал как Аль-Ясак, Аль-Ясак, усматривал проповедника и пророка, соответствующего библейскому Елисею, еврейское Елиша. Название целой суры тем или другим именем также не всегда показатель того, что она посвящена именно этому лицу, его жизни, образу. Так в суре 31 Лукман, это имя названо всего два раза, в 11 и 12 аятах, а далее до аята 18 с перебоями в аятах 13 и 14, изложено его обращение к сыну, проникнутое подлинным лиризмом. В суре всего 34 аята, Но из них именно это краткое обращение остается в памяти, неся на себе печать откровенной исповеди человека, чувства и помыслы которого, хотя и связаны с религией, с необходимостью исполнения предписаний ислама, но не заглушили искренней любви к сыну, теплых отцовских чувств. Лукман хочет воспитать сына человеком мужественным, твердым при выполнении своего долга, не кичливым, честным и скромным. «О, сынок мой!» — так нежно начинает свое обращение Лукман. «Не предавай Аллаху сотоварищей, выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло, ведь это из твердости в делах. Не криви свою щеку перед людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине Аллах не любит всяких гордецов хвастливых. И соразмеряй свою походку и понижай свой голос, ведь самый неприятный из голосов, конечно, голос ослов». Коран, сура 31, аяты 12, 16 по 18. Имя Лукмана известно арабам с доисламских времен. О его таланте, долголетии и мудрости сложены многочисленные сказания. О нем говорится в многочисленных произведениях письменной литературы и фольклора. С его именем связывают многие изречения, пословицы, басни. Он же на Среднем Востоке и у народов Средней Азии прославлен как искусный лекарь, целитель, врач. Лукман Хаким. В Коране сказано, что Аллах даровал Лукману мудрость. Сура 31, аят 11. Академик Крачковский в своих примечаниях к переводу Корана написал, что аяты с именем Лукмана в 31 суре, по всей вероятности, это цитаты с монотеистической обработкой, а аяты 13-14 вставка, переход речи к Аллаху. Может быть, раньше они шли за 18 стихом. Коран, перевод и комментарий Крачковского, страница 579. Главное здесь в наличии в числе почитаемых в Коране лиц древнего арабского образа, наделенного мудростью. Это еще одно доказательство того, что в идейной борьбе, происходившей в период составления этой книги, в нее были включены рассказы как о сторонниках и защитниках ислама, безотносительно к тому, имели они исторических прототипов или нет, так и те персонажи, образы которых являлись признанными и любимыми в арабских племенах Древней Аравии. В большинстве других аятов суры Лукман обычные для Корана мотивы. Нет и той непосредственности, искренности, что в обращении мудреца к своему сыну. Напротив, тут встречаем угрозы и мстительность. Вот где не все еще уверовали, и среди людей есть такой, который припирается относительно Аллаха. Пусть не печалит тебя его неверие. К нам, к Аллаху, их возвращение, и мы сообщим им о том, что они совершили. Мы дадим им немного попользоваться свободой вольномыслием, а потом вынудим их к мучительному наказанию. Коран, сура 39, аяты 19, с 22 по 23. Арабы, жители полуострова с трех сторон, омываемого морями и океаном, одни из самых древних моряков, кораблестроителей и ирригаторов, а также строителей плотин и каналов. Еще в доисламское время арабские мореплаватели предпринимали далекие плавания, были известны по всему восточному побережью Африки и на прилегающих островах, а также по побережьям Персидского залива, Ирана, Индии, Цейлона, вплоть до Китая, где около 300 года нашей эры арабские купцы образовали торговую колонию в Кантоне. Тогда же арабы вели морскую торговлю через Цейлон с Суматрой, Индонезией. Торговали рабами, шелком сырцом и шелковыми изделиями, золотом, серебром, ценными породами дерева, пряностями. Всемирную славу приобрели вывозившиеся в больших количествах из Южной Аравии ладан и мирра. Осложняли и мешали развитию регулярной торговли войны, особенно те, что велись между крупнейшими державами Ближнего Востока, Византией и Ираном, каждая из которых стремилась обеспечить себе господство во всех смежных регионах, в том числе на севере и юге Аравийского полуострова. Прав современный исследователь Шумовский, заявляя, что длительные ожесточенные войны на многострадальной земле Йемена, Хадрамуата, создали состояние постоянной опасности для иноземных судов, заходивших в южноарабские порты, и для караванов, переправлявших ценные товары из Адена в страны Средиземноморья. Жизнь купцов и сохранность товаров на территории беспокойной страны оказывались под угрозой безнаказанного применения насилия. Портовое хозяйство страдало от перехода власти из рук в руки, нормальная деятельность всемирно известных портов была парализована. Коренной принцип здоровых экономических связей между народами, провозглашенный еще в древней Вавилонии, безопасность торговых путей оказался нарушенным. Ахмад ибн Маджид. Книга «Польс об основах и правилах морской науки». Арабская морская энциклопедия 15 века. Введение. Москва, 1985 год, том 1, страница 57. Этот процесс еще в середине прошлого века привлек внимание основоположников марксизма. Фридрих Энгельс в письме Карлу Марксу около 26 мая 1853 года писал: «По поводу великого арабского нашествия, о котором мы говорили раньше, выясняется, что бедуины, подобно монголам, периодически совершали нашествия, что Ассирийское и Вавилонское царство были основаны бедуинскими племенами на том же самом месте, где впоследствии возник багдадский халифат. Таким образом, мусульманское нашествие в значительной степени утрачивает характер чего-то особенного». И дальше, характеризуя положение у арабов юго-западной части Аравийского полуострова, Энгельс продолжал: «Там, где арабы жили оседло, на юго-западе, они были, видимо, таким же цивилизованным народом, как египтяне, ассирийцы и так далее. Это доказывает их архитектурные сооружения. Это также многое объясняет в мусульманском нашествии». Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страница 209-210. Отвечая Энгельсу на это письмо, Маркс 2 июня 1853 года в свою очередь указал на важные моменты происходившего процесса и некоторые общие закономерности. Между прочим, первое, у всех восточных племен можно проследить с самого начала истории общее соотношение между оседлостью одной части их и продолжающимся кочевничеством другой части. Второе. Во времена Мухаммеда торговый путь из Европы в Азию сильно изменился, и города Аравии, принимавшие ранее большое участие в торговле с Индией и так далее, находились в торговом отношении в упадке. Это, конечно, также дало толчок. Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страница 214. Письмо Маркса вскоре же вызвало ответ Энгельса, детальная аргументация которого полностью подтверждена современными данными. В частности, Энгельс отметил: «Плодородие земли достигалось искусственным способом, и оно немедленно исчезало, когда оросительная система приходила в упадок. Этим объясняется тот непонятный иначе факт, что целые области, прежде прекрасно возделанные, теперь заброшены и пустынны. Пальмира, Петра, развалины в Йемене и ряд местностей в Египте, Персии и Индостане. Этим объясняется и тот факт, что достаточно бывало одной опустошительной войны, чтобы обезлюдить страну и уничтожить ее цивилизацию на сотни лет. К этому же разряду явлений относится, по моему мнению, и уничтожение южно-арабской торговли в период, предшествующий Мухаммеду, который ты совершенно справедливо считаешь одним из важнейших моментов мусульманской революции. Я недостаточно хорошо знаком с историей торговли шести первых столетий христианской эры, чтобы быть в состоянии судить, насколько именно общие мировые материальные условия заставили предпочесть торговый путь через Персию к Черному морю и через Персидский залив в Сирию и Малую Азию, торговому пути через Красное море. Но, во всяком случае, немалую роль играло то, что в упорядоченном персидском царстве сасанидов караваны ходили сравнительно безопасно, в то время как Йемен с 200 до 600 года почти постоянно находился в порабощении у абиссинцев, которые завоевывали и грабили страну. Города Южной Аравии, находившиеся еще в римские времена в цветущем состоянии, в VII веке представляли собой пустынные груды развалин. Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страницы 221-222. Здесь же, сославшись на Коран и арабского историка Новаири, то есть имея в виду, очевидно, пятую часть 30-томной, или точнее 31-томной энциклопедии «Нихайт аль-Араб фи фунун аль-Адаб», «Предел желаний в отношении отраслей образованности», знаменитого историка и юриста эпохи владычества мамлюков в Египте Шахабаддина Ахмеда ан-Наваири, ан-Нуваири, 1279-1332 годы, Энгельс отметил, что жившие по соседству с Южной Аравией бедуины за эти 500 лет, то есть с 7 по 11 век включительно, о которых писал Новаири, создали чисто мифические, сказочные легенды об их происхождении. Переводы отрывков из энциклопедии Новаири в XIX веке публиковались в европейских востоковедческих изданиях. Арабский текст произведения Новаири издан в Каире в 18 частях в 1925-1955 годах. Исторический материал, охваченный Новаири, доведен до 1331 года, то есть обрывается всего за год до его смерти. Маркс, Энгельс, сочинение, том 28, страница 222. Но, конечно, мифология не вытеснила историческую память народа, его наблюдения и опыт. И в новых условиях первой половины VII века все это пригодилось ему. Так, когда в 639-640 годах из-за жестокой засухи в Сирии и Аравии, в Хиджазе, в том числе в Мекке и Медине, начался голод, то для быстрейшей переброски египетской пшеницы был не только использован водный путь, но в этих же целях восстановлен древний, затянутый песками канал, соединявший Нил с Красным морем. Сохранившаяся переписка между халифом Омаром ибн Аль-Хаттабом и его египетским наместником, хотя и передана в пересказах предания, в хадисах, но тем не менее свидетельствует об осведомленности обеих сторон, как следовало наладить это неотложное дело. Завоевателями для этих целей были привлечены египтяне, в том числе копты. Был вырыт канал, который на окраине Аль-Фустата и который называют каналом эмира верующих. Он прошел от Нила до Аль-Кулзума, и поплыли по каналу суда, на которых переправляли, что хотели, из съестных припасов в Медину и Мекку. Абд ар-Рахман ибн Абд аль-Хакам. Завоевание Египта, Ал-Магриба и Ал-Андалуса. Страница 182. Переслано было столько продуктов, что завоеватель Египта Амр ибн Аль-Ас даже счел уместным предупредить халифа Омара, что обеспеченность хлебом может снизить приток из Хиджаза воинов на войны, которые халифат разворачивал вне Аравии под знаменами войны за веру джихада. «О, эмир верующих!» — сказал Амр. «Когда жители Хиджаза получат съестные припасы Египта и его плоды в сочетании со здоровым климатом Хиджаза, они не будут спешить на джихад». Умар ответил: «Я сделаю следующее. По этому морю будут перевозить только долю жителей Медины и Мекки». Завоевание Египта, Ал-Магриба и Ал-Андалуса. Страница 183. Словом, даже помощь голодающим сообразовывалась с политическими и военными задачами, на страже которых стояли халиф Омар и его исполнительные соратники. Целями военной экспансии определялись и другие их решения, вроде запрета воинам из арабов приобретать и обрабатывать землю в Египте и других странах, которые они завоевали. Завоевание Египта, Аль-Магриба и Ал-Андалуса. Страница 180-181.